Лифт опустился вниз. Мы вошли в барокамеру. На придвинутой к стене платформе лежала, как выброшенная на берег рыба, узкая длинная ракета. Под воздействием лучевого удара ее оболочка покрылась чешуей темно-коричневой окалины. Люки было невозможно открыть, поэтому автоматы со всяческими предосторожностями стали вырезать большое отверстие над сиденьем пилота. Когда мы вошли в барокамеру, эта работа подходила к концу. Еще несколько минут из-под лезвий электропилы сыпались искры. Затем автоматы легко приподняли кусок оболочки и сквозь образовавшееся отверстие извлекли тело, одетое в герметический скафандр. В этот скафандр из плотной эластичной массы были вмонтированы спереди части рулевой и радарной аппаратуры и щиток, предохраняющий голову и грудь пилота. Мы начали вскрывать скафандр сзади, надеясь, что пилот еще жив. Ракета под влиянием удара лучевой энергии утратила скорость так быстро, что человек подвергся действию мгновенного торможения с силой, во много раз превышающей максимально допустимую. Кто-то подавал мне инструменты. Я разрезал оболочку скафандра, слой за слоем, действуя со все возрастающей осторожностью. Наконец послышался тихий свист. Это из скафандра, внутри которого было повышенное давление, выходил воздух. Еще одно движение ножниц, и скафандр был снят. Грудь и живот пилота были защищены сеткой трубок. В них под давлением, зависящим от скорости полета, циркулирует газ. Мы перенесли тело на носилки, стеклянные двери закрылись, лифт мягко тронулся и полетел вверх. В операционной было включено полное освещение. Анна шла мне навстречу. Носилки были поставлены рядом с согретой фарфоровой плитой. В это время в операционную вошел новый человек. Это был главный хирург нашего корабля Шрей. Я хотел уступить ему место, но он поспешно сказал: «Нет-нет, действуйте», и отошел в сторону. Стоя рядом с Анной и низко наклонившись, я разрезал сначала внешний, а затем внутренний слой комбинезона. Под ножницами захрустели металлические спирали. Показались обнаженные ноги. Ножницы быстро добежали до конца. Пустая оболочка сморщилась и опала. Перед нами лежал без сознания ногой человек. Несколько долгих секунд мы, не говоря ни слова, всматривались в того, кто лежал на плите. Это был молодой человек, лет 20. На его густой светлой шевелюре запеклась кровь. Беззащитное ногое тело находилось в поразительном контрасте с прикрывавшей его черной оболочкой, которая валялась теперь на полу, как содранная шкура животного. Чуть заметно выделялись лиловые пятна на животе, бедрах и груди, там, где в момент внезапного торможения в тело впились трубки регулятора давления. Раскинутые руки свисали со стола. Бескровное лицо имело синеватый оттенок. Во впадинах над ключицами, словно вырезанными в алебастре, почти неуловимо дрожал пульс. Шрей осторожно приложил к сердцу рыльце электрофонендоскопа, потом притянул сверху передвижные экраны и погасил все лампы. В воцарившейся тьме экраны вспыхнули фосфорическим светом. Мы наклонились над ними. Все суставы, кости, сочленения были целы. Шрей включил свет и оттолкнул экраны, беззвучно ушедшие к потолку. Раскрытый, как две половины ореха, шлем электроэнцефалоскопа придвинулся к столу и свободно охватил голову юноши. Зажужжали усилители. Шрей исследовал мозг. Вдруг он выпрямился. «Поддержите сердце!»

отмечая свой путь полосой пропитанных кровью костяных стружек. Потом придвинулись элеваторы, и, захватив тупыми когтями срезанную часть черепной коробки, приподняли ее. Как только черепная кость была поднята, красно-синяя масса мозга стала вылезать из черепа. Лениво пульсировали крупные артерии, разветвленные в мозговой коре. Шрей изменил масштаб увеличения, и теперь на экране уже виднелся не весь череп оперируемого, а лишь увеличенное во много раз операционное поле, обрамленное лентами осушающих кровь губок. Тонкий, сверкающий, как серебряный волос, нож опустился прямо вниз, к мозгу, и коснулся его, как мне казалось, исключительно нежно. Но оболочка мозга немедленно лопнула, и в ней образовалось отверстие. Изнутри хлынул поток крови, вынося свернувшиеся куски. Эжекторы очищали от крови операционное поле, направляя узкие струйки физиологического раствора, который последовательно окрашивался то в розовый, то в красный, то, наконец, в вишневый цвет. Кровь продолжала струиться, автоматически сменялись салфетки. Шрей согнулся, его руки, глубоко засунутые в резиновые нарукавники, не были видны, и лишь под рожей плеч можно было догадаться о том, как лихорадочно быстро работают они. Шрей придвинулся к экрану еще ближе. Вдруг раздался высокий голос автомата, следящего за кровообращением. Не отрывая глаз от экрана, Шрей приказал: «Искусственное сердце!» Эти еле уловимые слова, брошенные хриплым голосом, еще раз показали, как велико его напряжение. «Я переключил все аппараты, находившиеся с моей стороны, под контроль Анны, и быстро сел за боковой пюпитр. Здесь находился другой экран, на котором виднелась обнаженная грудь оперируемого. Я включил ланцеты, и они немедленно впились в кожу. Зажимы схватывали сосуды, которые почти уже не кровоточили. Давление быстро падало, автомат подавал сигналы все более низкого тона. Это был уже не прерывистый звук, а протяжный, печально ослабевающий рев. Оперируемый умирал. Я чувствовал, что у меня немеет лицо, и действовал как можно быстрее. Вдруг послышался резкий пронзительный звук, и на наших экранах кровавым пламенем вспыхнули сигналы, показывающие, что сердце пилота останавливается. Еще один удар — и конец. Исчерпав свои силы, оно остановилось. «Искусственное сердце!» — бешено закричал Шрей. Стиснув до боли зубы, затаив дыхание, я разрезал верхние покровы. Наконец показалось широкое отверстие. Бывшие наготове трубки аппаратуры, подающие кровь, углубились в темное пространство грудной клетки, которое я осветил, направив внутрь с обеих сторон струи света. Рычаги охватили аорту, главная артерия была перерезана и прихвачена вакуумом к трубкам. Я быстро включил кровообращение, раздалось все ускоряющееся чмоканье насоса, индикаторы начали двигаться вверх, давление росло, консервированная кровь вливалась вглубь мертвого тела. Теперь я рассек дыхательное горло и вставил внутрь его конец трубки, подающей кислород. Все циферблаты над экраном стали пульсировать в нарастающем темпе. Искусственное сердце и искусственные легкие работали. Ничего больше сделать я не мог. Я смотрел на висящее, как плод, среди синих легких, мертвое сердце пилота. Прошла минута, за ней другая. Оно не двигалось. Искусственно нагнетаемая кровь, с трудом преодолевая давление, прокладывала себе путь вглубь остывающего тела. не помогали ни согревающие приборы, ни вливание раствора гепарина. Шрей продолжал оперировать труп, лежавший как мраморная статуя на наклонной плоскости стола. «Усилить давление!» — прохрипел Шрей, как бы потеряв голос. Я на мгновение перевел на него глаза. У него со лба градом катился пот. Рука автомата двигалась взад и вперед, осушая крупные капли, заливавшие ему глаза. Рот, сжатый в острую, как нож, линию, застыл в болезненной гримасе. Я усилил кровяное давление. Гудение аппаратов стало громче. Пошла четвертая минута смерти. Затем пятая. Адреналин. В лучах прожектора засверкали спускавшиеся иглы. Укол был направлен прямо в сердце. Внезапно эта серо-синяя груда мускулов вздрогнула и затрепетала. «Есть мерцание!» — крикнул я. «Электрошок!» — как эхо ответил Шрей. Я знал, что это последняя реальная возможность спасения больного. Сердце, пронизанное током, проходящим через платиновые электроды, вздрогнуло, остановилось и вдруг без всякого перехода начало ритмически двигаться. «Так держать!» — сказал Шрей глубоким глухим голосом. Сигнал агонии, подававшийся до сих пор непрерывно, теперь начал звучать все короче. Я наклонился и посмотрел на экран Шрея. Внутренность черепа представляла собой чашу, наполненную кровью, с плавающими в ней сгустками. Прозрачный раствор, вливаясь тонкими струйками, без устали промывал череп. Инструменты то выдвигались, то отходили назад, стремясь поставить на место ткани мозга. Но набухшая ткань, расползаясь, выбивалась за края раны. «Усилить давление под колпаком». Я понял. Шрей, усилив внешнее давление, пытался хотя бы частично уложить на место выступавшую мозговую ткань. Это было исключительно опасно, так как грозило повреждением основания мозга, дыхательного центра. Впрочем, подумал я, если в мозжечке имеется кровоизлияние, все наши отчаянные усилия ни к чему. Эти сомнения как молния промелькнули у меня в голове, но я без колебания выполнил приказ. Мозг возвращался на свое место медленно, но кровообращение несколько улучшилось, и через 10 минут можно было убрать искусственное сердце. Грудную клетку, как и рану на шее, я зашил наглухо. Теперь больной, лежавший без сознания, получал все больше подогретой крови с глюкозой и белками. Шрей также закончил свою работу. Часть черепной коробки, снятая в начале операции, была поставлена на место. Сверху один за другим спускались металлические тампоны, похожие на алюминиевую фольгу. Затрещал сшивной аппарат. Эжекторы еще раз ударили струйками раствора. Потом засветились большие лампы на потолке, и экран погас. Шрей встал, или скорее отшатнулся от стола. Я поддержал его. У него тряслись губы. Он отталкивал меня, пытался что-то сказать. Мне показалось, что я уловил вырвавшееся вместе с дыханием беззвучное «я сам», но не отпустил его. К нам подошла Анна. Мы втроем вышли из-за панели. Перед нами лежало обнаженное тело юноши. Узкое в ногах, оно расширялось к бедрам, выступал могучий торс. Шея, как прочный белый постамент, поддерживала склонившуюся на бок забинтованную голову с закрытыми глазами. Дыхание пока еще слабое, то сгущало, то ослабляло тени во впадинах над ключицами. Его грудь поднималась,